Может ли это быть банда из двух преступников? Нет, не подходит. Райли уже собиралась убрать пистолет в кобуру, когда неожиданно раздался женский голос, возвращая ее к реальности. «Волтер, что происходит? Позвоните в 911!» На верхней площадке лестницы стояла женщина в ночнушке. В волосах у нее были бигуди. «Нет, не нужно, Пэк!» — крикнул Волтер Сеттлер. «Это ФБР. Не знаю, что им нужно. Пойди проверь, не испугались ли дети, и возвращайся в постель. Все нормально». Женщина снова ушла. Сеттлер все еще держал руки на виду. Билл быстро обыскал его на предмет другого оружия. Ничего не найдя, он убрал пистолет, но Райли по-прежнему держала свой наготове. «У нас есть ордер на обыск этого места», — сказал Билл, доставая бумагу. «Что, если я буду против?» — сказал Сеттлер. Райли ответила. «Спросите своего юриста». Затем, обращаясь к Биллу, она сказала. «Проверь подвал». Билл прошел по дому и исчез. «В чем дело?» — спросил Сеттлер Райли. «Что вы все-таки ищете?» «У вас есть белый доставочный фургон марки «Форд»?» Сеттлер выглядел совершенно ошеломленным. «Что?» «Нет, у нас микроавтобус Nissan, он стоит в гараже. У меня не было фургона с...» Его голос оборвался, он как будто что-то вспоминал. В комнату вернулся Билл. «В подвале ничего подозрительного», — сказал он. «Проверить чердак?» «Нет», — ответила Райли, — «погоди». Учитывая, что наверху спали его жена и дети, маловероятно, что похищенная женщина спрятана где-то здесь. Казалось вполне очевидным, что Сеттлер никого не держал в заложниках. По крайней мере, не в доме. Сеттлер же стал еще покорней. «Послушайте, здесь какая-то ошибка», — сказал он. «Садитесь, может быть, мы вместе сможем разобраться». Райли и Билл сели с ним вместе в гостиной. «Расскажите мне больше про форт, который вы ищете», — сказал Сеттлер. «Я его покажу», — сказала Райли. Она показала фотографию, сделанную Люси, которую она сохранила на своем мобильнике, а также фото с камер наблюдения. Она показала их Сеттлеру. «Черт побери», — сказал Сеттлер. «Я думал, что больше не увижу этот фургон». «Объясните, что вы имеете в виду, мистер Сеттлер?» — попросила Райли. Сеттлер сделал глубокий вдох. «Послушайте, вы ищете не меня. Вы ищете моего двоюродного брата Юджина Фиска. Я не видел его несколько лет. Что он натворил?» «Он подозревается в двух убийствах и одном похищении», — ответил Билл. У Сеттлера от изумления открылся рот. «Как так получилось, что у него оказался ваш фургон?» — спросила Райли. «Я дал ему его 9 лет назад», — сказал Сеттлер. «Я ужасно хотел, чтобы он уехал. Настолько, что даже не стал заморачиваться с дарственными. Я просто отдал ему ключи и сказал: «Уезжай отсюда, и чтобы я тебя больше не видел и не слышал». Так он и сделал». Сеттлер виновато повесил голову. «Знаю, это было неправильное решение», — сказал он. «Я много раз об этом думал с тех пор. Но если бы вы знали Юджина,